Когда вы жили в саду, у вас было слишком шумно. Я неохотно там появлялась, — ответила Мяо Юй. Но сегодня я узнала о ваших несчастьях и о том, что старая госпожа болеет, и пришла. Не скрою, я все время хотела навестить тебя и барышню Бао Чай. Какое мне дело, заперта калитка или нет? Когда я хочу прийти к вам, я прихожу. Но если не хочу, заставлять меня бесполезно. Уж такой у тебя характер, — проговорила Сюянь. Мяо Юй прошла в комнату матушки Дзя, поздоровалась со всеми, а затем подошла к постели больной и справилась о ее самочувствии. «Ты ведь умеешь предсказывать», — сказала ей матушка Дзя. «Посмотри на меня и скажи, пройдет ли моя болезнь?» «Вы добрая, и судьба предназначила вам долголетие», — отвечала Мяо Юй. «Вы простужены, и если будете пить лекарства, я уверена, скоро поправитесь. Для старого человека прежде всего необходим покой». «А я как раз люблю шум и веселье», — возразила матушка Дзя. «Не знаю, чем я больна, но только чувствую, что болит под ложечкой. Доктор сказал, что меня кто-то рассердил. Кто посмеет меня сердить? Но разве тот врач что-либо понимает в болезнях? Я сказала Дзяляню, что прав первый врач, который считает, что я простудилась, и у меня застой пищи, и я велела пригласить его еще раз». Она позвала Юань Ян, приказала ей передать на кухню, чтобы приготовили обед из одних овощей, и пригласила Мяо Юй поесть у нее. «Я уже обедала», — поблагодарила Мяо Юй. «Мне есть не хочется». «Если не хотите, не будем заставлять», — вмешалась госпожа Ван. «Давайте немного посидим, побеседуем». «А я и пришла для этого», — отозвалась Мяо Юй, «ведь я вас всех давно не видела». Поболтав немного, Мяо Юй собралась уходить, но, обернувшись случайно и увидев Сичунь, она вдруг спросила: «Четвертая барышня, почему вы так похудели? Не переутомились ли вы от рисования?» «Я уже не рисую», — ответила Сичунь. «Комнаты, в которых мне сейчас приходится жить, не такие светлые, как мое помещение в саду, и у меня давно пропало желание рисовать». «Где же вы сейчас живете?» — поинтересовалась Мяо Юй. «В домике у восточных ворот, через которые вы только что пришли», — отвечала Сичунь. «Если захотите прийти ко мне, это очень близко». «Будет настроение, непременно навещу вас», — обещала Мяо Юй. Вскоре Мяо Юй проводили, а когда вернулись, к матушке Дзя пришел доктор, и все поспешили разойтись. Никто и не подозревал, что болезнь матушки Дзя с этого дня начнет принимать более тяжелые формы. Лечение не приносило результатов. К общему недомоганию прибавился понос. Дзя Джен волновался, понимая, что вылечить мать вряд ли удастся. Он послал прошение в Ямынь, чтобы ему дали отпуск, а сам все время вместе с госпожой Ван неотлучно проводил у постели матушки Дзя, ухаживая за ней и подавая лекарства. Однажды матушка Дзя с охотой поела, выпила отвара, и Дзя Джен немного успокоился. Взглянув случайно в окно, он заметил старуху, которая о чем-то спрашивала привратника. Госпожа Ван велела Цаюнь осведомиться, кто это. Цаюнь сразу узнала женщину, которая когда-то прислуживала Инчунь, а затем переехала вместе с нею в дом ее мужа. «Ты зачем?» — спросила ее Цаюнь. «Я давно пришла, но не могла найти ни одной из своих знакомых служанок, а сама не посмела лезть в дом», — отвечала женщина. «Мы все очень беспокоимся». «О чем?» — встревожилась Цай Юнь. Неужели госпожу Инчунь опять обижают?